«И зачем они нам нужны?» – поинтересовался Антонин. «Я их зачарую на незримое расширение и облегчение веса. Три из них отдадим грифам, у которых с собой вообще ничего нет, а остальные продадим в том самом Бри, о котором говорили девушки, и купим нормальных лошадей и все, что нам может понадобиться». «Верно, они сказали, там и кузница хорошая, можно оружие купить нашим малознаменным друзьям, а то у них даже перочинного ножика нету». «Ты сколько там монет наджеменил, Руди?» «Пару сотен. Пошли тогда, поторгуемся». Оказалось, что хоббиты получают просто огромное удовольствие от торга. И Антонин 20 минут упражнялся в своем красноречии и артистических данных, что позволило заплатить за 10 торг всего 2 дуката вместо начальных 5. Торговец сумками посоветовал им еще зайти к кожевнику. «Я слышал, вы планируете покупать в Бри оружие, так вот, таких кожаных наручей, как здесь, вы там не найдете. Наш мастер обучался этой работе в Рахане, а никто так не работает с кожей, как коневоды». Кожевник действительно был мастером своего дела, и у него волшебники приобрели для всех подходящие наручи, а тем, у кого не было, еще и добротные ремни. Рабастан помог определиться с выбором Гарри, объяснив ему, что в бою на мечах наручи защищают предплечье бойца. «Но я не умею фехтовать». «Это ты сейчас не умеешь, а завтра научим», — ответил ему Басти. Пока остальные донимали кожевника, Гарри сел на скамейку возле его магазинчика и стал наблюдать за местными жителями. Надо сказать, выглядели они весьма колоритно, особенно хоббитанки, и прежде всего их странные головные уборы. Гарри смотрел и думал, что все они ему кого-то напоминают, но никак не мог сообразить, кого же. А потом его осенило, они были похожи на фарфоровые статуэтки тети Петуньи, которыми та очень гордилась. «Этот Бильбо окончательно спятил», — заметила хоббитанка в ярком салатово-желтом наряде и шляпе в виде корзины с фруктами на голове. «Был бы он настоящий Бэггинс, то давно бы остепенился, женился и воспитывал минимум 2 детей. А это его туковская мамаша. И не говори, Лобелия, не удивлюсь, если выяснится, что эти странные люди приехали именно к нему, потому что больше я не вижу ни одной причины, почему бы им тут находиться», — ответил противный хоббитанке, по-видимому, ее супруг. «Пойдем-ка отсюда, Отто. Сегодня неудачный день для прогулки по ярмарке». «А, так это та самая Лобелия Саквиллы Бэггинс, которая украла то ли ложки, то ли тарелки у Бильбо, или собиралась украсть? Не помню, да это и не важно», — подумал Гарри, а вслух сказал: «А не пора ли нам собираться обратно? О чем вы договорились с Гэндальфом?» — спросил Гарри у подошедшего Долохова. «Он сказал нам быть к ужину в Бэк-Энде, это недалеко отсюда», — ответил Антонин. «Давайте отнесем в гостиницу купленное, пообедаем, отдохнем, и вечером со свежими силами пойдем на ту важную встречу, которую обещал нам старик». Возражать никто не стал, и все дружно двинулись в сторону моста и холма, на который им еще предстояло взбираться. Примечание к части. Бичина. Глава 4. В Бэк-Энде. В зеленом драконе Глициния Бриндебак и Илонор Мэггот усадили магов за знаменитый хоббитский обед, в ходе которого волшебники узнали много полезной информации. Что в Бэк-Энде, куда они приглашены вечером, живет Бильбо Бэггинс, молодой хоббит 50 лет, холостой и бездетный, которого многие жители Хоббитона считают странным, так как у него дома слишком много книг и он чересчур много читает вместо того, чтобы думать о продолжении рода, как положено любому респектабельному хоббиту. И это, наверное, у него от матери, Белладонны Тук, одной из 3 дочерей старого Тука, здравствующего ты на хоббитов. Хоббитанки затруднились с уточнением этого титула, но ни король и ни министр, кто такой министр, они даже не поняли. Это Белладонна до того, как вышла замуж за Банга Бэггинса, настоящего респектабельного хоббита, в молодости далеко путешествовала, водила знакомство с эльфами и даже знала эльфийский язык. А сам Бэк-Энд — один из самых роскошных смеялов Хоббитании. Банга построил его для Белладонны в качестве свадебного подарка. И он такой большой, и там много-много комнат, а уж сколько там кладовых, да все они полны всякого добра и съестных припасов, так как что бэггинсы, что туки, весьма состоятельные семьи. После обеда, получив по кружке холодного пенистого яблочного сидра, который, как оказалось, хоббиты предпочитают всем напиткам, волшебники уселись за длинным уличным столом. «Гарри, давай-ка, вспомни, что там сегодня нас ждет у этого Бильбо». Гарри очень смутно помнил «Хоббита», так как читал его не особенно внимательно. Если честно, эта книга не очень ему понравилась, в отличие от «Властелина колец», о чем он поведал своим спутникам, и рассказал, что помнил. Там у Бильбо будет отряд гномов, их больше 10. У гномов город в горе, его дракон захватил. У Гэндальфа есть карта и ключ. Почему-то именно хоббит должен им в этом помочь, потому они здесь и встречаются. Кто-то вот из этих махноногих босолапых коротышек должен будет победить дракона, удивился Антонин. Не победить, скрытно провести гномов внутрь горы. Вроде как они умеют быть незаметными и тихими. Это не точно, но как-то так, смущаясь, сказал Гарри. Вечно у вас, Поттер, все не точно и как-то так, вздохнул Снейп. Ты полегче, вяло огрызнулся Блэк, который так объелся, что ему даже ругаться было лениво. Крестник хоть примерно знает, что впереди, а мы все вообще ничего. Беру свои слова обратно, Гарри. Хотя жаль, что эта книга вам не понравилась, а то бы вы, конечно, лучше помнили. Так что там дальше? Поинтересовался Снейп и сделал большой глоток холодного пузырчатого сидра. Ну, они будут смотреть эту карту и пригласят Бильбо с собой, а тот будет до утра думать, а потом побежит за ними. А мы там зачем? Спросил Робастан. Полагаю, Гэндальф решил, что мы будем хорошей компанией в походе на дракона, ответил Антонин. А нам это нужно, что мы можем с этого похода поиметь? Гарри, из хорошего, познакомимся с правителем Ривенделла, проедем почти через все Средиземье, и гора полна золота. Вы, Гарри, прям как слизеринец, вычленили главное, деньги и связи, хохотнул Рудольфус. Мне кажется, если мы планируем где-то тут обосноваться, нужно подумать, где именно. А как выбрать, если ты нигде не был? Еще мы встретим лесного короля. Он, правда, недобрый, но думаю, вы найдете с ним общий язык. А если мы не дадим погибнуть их главному гному Торину, у нас в знакомых будет еще и король гномов. А собственно, чем нам еще тут пока заняться? Спросил Мальсибир. Нужно лошадей в Бри прикупить и еще кое-чего в дорогу. Посмотрим сегодня на этих гномов, никто же не заставит нас идти с ними, если они нам не понравятся, добавил Руди. Только, боюсь, я больше сегодня ничего не смогу уже съесть, заметил Люпин. Интересно, если гость отказывается от ужина, это что-нибудь тут значит? Надеюсь, что нет, потому что, как мне кажется, никто из нас еще один прием пищи не осилит, произнес Северус, зевая. Сколько, этот Гэндальф сказал, идти до дома, где встреча? Минут 20, он вон за тем холмом, махнул в сторону Антонин. Тогда предлагаю вздремнуть пару часиков, предложил Снейп. По крайней мере, я точно это сделаю. Маги разошлись по комнатам и почти все уснули, только Гарри не спалось. Сначала он думал о том, как там без него будут жить Рон и Гермиона. Потом вспомнил, что ему рассказал Снейп про Дамблдора и Невилла. Не ожидал он такого отношения к себе от директора, но еще больше он не ожидал, что те, кого он привык, не будучи даже с ними знаком, ненавидеть, оказались очень даже интересными людьми. В начале 7-го у всех пошло срабатывать заклинание побудки. Маги привели себя в порядок, можно сказать, даже приоделись, трансфигурировав ботинки, в сапоги, а одежду, во что-то вроде камзолов. У кого было холодное оружие, захватили с собой. Сириус и Ремус тоже решили не выделяться, а Антонин приодел Гарри. На взгляд юноши, они стали выглядеть как отряд средневековых дворян, от которых сбежали лошади, потому как он по книгам знал, что там все ездили верхом. Неторопливым шагом, наблюдая шикарный закат, они двинулись вниз с холма, на котором располагался зеленый дракон, к тому, за которым находился Бэк-Энд. Когда они дошли до места, опознав нужный смял по зеленой двери, было уже совсем темно. Из дома Бильбо доносились оживленные голоса. Антонин, возглавивший их отряд, громко постучал, за дверью разом все стихло, а затем она медленно открылась. Волшебники увидели прямо перед собой хоббита обычного для них роста, лицо у него было круглое, светилось добродушием. Было видно, что этот хоббит не пренебрегает рекомендованным расписанием приемов пищи, так как он имел небольшое брюшко, которое угадывалось под жилетом, надетым поверх рубашки. Из-под бридж были видны хоббитские ноги. В глубине дома был виден стол, за которым сидело много бородатых товарищей ростом с хозяина и повыше, а среди них, как пик Бен Невис над Шотландией, возвышался Гэндальф. «Пе, проходите», немного оробев от толпы высоких гостей, их все-таки было 9 человек, и больше половины из них были выше среднего роста, а то и просто высокими, как Снейп. Когда они все вошли, показалось, что внутри больше не осталось свободного места. По крайней мере, за стол им было не присесть. «Вы позволите?» – полувопросительно произнес Руди и, не дожидаясь ответа, удлинил стол вдвое и прямо из воздуха создал несколько стульев для тех, у кого было неважно с трансфигурацией, а остальные обеспечили себя сидячими местами сами. Все это заняло не более 3-5 минут. Маги расселись за столом, повесив свои плащи на спинки созданных стульев, и выжидательно посмотрели на Гэндальфа. «Ну вот мы и в сборе», — сказал Гэндальф, окинув взглядом собравшихся. «Господа волшебники, позволь представить, это наш хозяин Бильбо Бэггинс, а это лидер нашей компании, Торин Дубощит. Это члены моей команды», — проговорил красивым глубоким баритоном, почти как у Снейпа. Торин Дубощит, неимоверно важный гном с длинными черными волнистыми волосами, небольшой бородой и красивыми синими глазами. Он поочередно представил их. Двалин, крепкий, плотный гном с выраженной мускулатурой, покрытый шрамами и татуировками, сразу видно, опытный воин. Балин, гном почтенного возраста с белой бородой и волосами, чинный, по манере держаться как минимум за министра бы сошел. Кили, молодой, темноволосый, почти безбородый гном. Фили, молодой гном-блондин с красивыми косами на голове и смешными косичками в бороде. Оин, гном почтенного возраста со слуховой трубой и ухо. Глоин, гном-шатен средних лет и воинственного вида. Ари, молодой гном немного странного вида, похожий на поэта или художника. Нари, гном-шатен средних лет, с очень оригинальной прической в виде трех гребней на голове и весьма хитрыми и проницательными глазами. Дари, немолодой седой гном с хитрым плетением волос как на голове, так и в бороде, похож скорее на лавочника, чем на воина. Бифур, очень примечательный гном с всклоченными волосами и бородой и торчащим из лба древком какого-то оружия типа топорика. Бофур, брюнет средних лет в шапке-ушанке. И Бомбур, толстый рыжий гном с длинными волосами, заплетенными в косу. Мы, как верно назвал нас уважаемый Гэндальф, волшебники. Я Антонин, а это мои спутники. Северус Августус, Сириус, Римус, Рудольфус, Робастан, Рейнард и Гарольд, перечислил всех магов по тому порядку, как они расселись за столом, Долохов, называя только имена. Нужны ли вам какие-то доказательства, что мы маги? Нет, ваших фокусов с мебелью вполне достаточно, довольно грубо ответил Торин. А убить вы вашими палками можете, Ингарджа Максима, произнес Мальсибер, подкидывая над столом только что пойманного паучка, который мгновенно превратился в полуторафутовое чудовище. Гномы с криками повскакали со своих мест и отпрыгнули от стола. «Авада Кедавра», — спокойно произнес Антонин, и паук тут же упал лапами кверху. «Редуция Максима, Эскура», — добавил Северус. «Это было очень наглядно», — медленно произнес Торин. «Это было круто», — восхищенно крикнул Кили. «А еще что-нибудь покажите, Кили, тут тебе не цирк, мы дела обсуждаем». «Сядьте все на места. Итак, что вы знаете о нашей миссии?» «Да в общем-то, пока ничего», — ответил Антонин, «только некие намеки от уважаемого Гэндальфа». «Понятно», — сказал Торин и продолжил. «Мы сошлись здесь, дабы обсудить наши планы. Завтра мы тронемся в долгий путь, в путешествие, из которого некоторые из нас, а возможно, все, не вернутся назад. Всем присутствующим гномам наша цель известна». Но уважаемому господину Бэггинсу и господам магам ситуация представляется требующей некоторых разъяснений. Бедняга Бильбо при словах «могут не вернуться назад» почувствовал себя не очень хорошо. Сначала он вскочил, а затем хлопнулся на пол с отчаянным воплем. Гномы подняли его и перенесли в соседнюю гостиную и положили там на диван. «Легко возбудимый субъект», — заметил Гэндальф, — «подвержен спонтанным приступам эмоций, но в сложных ситуациях — один из лучших, свиреп, как дракон, которому прищемили хвост дверью. П.Ф., сказал Глоин, он никуда не годится. А если он в пещере возбудится и заорет, дракон проснется, и всем нам конец. Едва я увидел этого пузанчика в дверях, я сразу заподозрил неладное. Он больше смахивает на бокалейщика, чем на взломщика. Тем временем Бильбо, придя в себя, прокрался незаметно к обществу и услышал, что какой-то гном обозвал его пузанчиком, и в нем взыграла его туковская кровь. «Прошу прощения», — проговорил он, — «я нечаянно услышал ваши слова, в коих я ничего не понял, особенно про взломщика. Мне кажется, это не я вам не подхожу, а вы попали не туда. Как только я увидел ваши несимпатичные физиономии, я сразу заподозрил это. Вы меня просили подыскать для экспедиции 14-го, я и выбрал господина Бэггинса», — вмешался Гэндальф. «Пусть кто-нибудь попробует сказать, что я ошибся,

Потайной ход. Видите вот ту руну на западной стороне и руку с вытянутым указательным пальцем над другими рунами? Слева, в этом месте есть потайной ход в нижний ярус, вход в него скрыт. Кроме того, к карте прилагается ключик необычной формы. Вот он, и Гэндальф протянул Торину серебряный ключ с длинным стержнем и с затейливой бородкой. Берегите его. Но как мы найдем этот вход? Указания зашифрованы. Воскликнул Торин, нацепив ключик на золотую цепочку, которая висела у него на шее, и спрятав под куртку. Я думаю, нам нужно обратиться к Элронду, поэтому по дороге к Эребору стоит заехать в Ривенделл. К эльфам, скривился Торин. К эльфам, ответил Гэндальф, глядя на дубощита укоризненно. Так что вы скажете, Бильбо, господа маги, цель вашего похода благая, вежливо ответил хоббит, который колебался между респектабельностью бэггинсов и тягой к приключениям туков. А что мы с этого будем иметь? Спросил Антонин. Каждый получит, так, секундочку, сказал Балин, пересчитывая присутствующих, если господин Бэггинс участвует, то, каждому 1-23 сокровищ, все честно, и дракон, тоже наш, вставил Северус, который не сомневался, что и местные драконы будут как ценными ингредиентами для зелий, так и материалами для артефактов и защитных костюмов. Вы хотите забрать Смауга? Изумился Торин. Но зачем? Не волнуйтесь, мы найдем ему применение, улыбнулся Рудольфус. А Смауг, он какой породы? Поинтересовался Гарри. У вас драконы разные или все одинаковые? Я как-то даже не интересовался, задумался Гэндальф. А в вашем мире они разные? Конечно, разные, ответил Гарри. Вот в прошлом году я сражался с венгерской хвосторогой. Скажу вам, мало приятного. К ней не подойдешь ни спереди, ни сзади. У нее огромный хвост, усеянный шипами, которым она действует, как ударным оружием. Да еще и огонь выдыхает. Так вот, я, Гарольд, произнес Снейп, подняв предупредительно бровь, и Гарри смутился своей неожиданной разговорчивости. «А сколько тебе лет, сынок?» – спросил изумленный Глоин. «Сейчас, наверное, уже 16, если у вас уже прошла середина лета. Просто когда я в арку упал, мне было еще 15, но скоро должно было исполниться 16». «Да ты совсем ребенок», – ахнул Килли. «Да ты сам молодой», – огрызнулся Гарри, – «уж точно не сильно старше меня. А как ты думаешь, сколько мне лет?» Хитро прищурился молодой гном. «Лет 20, наверное», — ответил Гарри. «Мне 77», — гордо ответил гном. «А вам тогда сколько?» — удивленно спросил юноша Торина. «Мне исполнилось 195 лет», — хмыкнул дубощит. «Не похоже?» «Вообще не похоже», — ответил Гарри. Маги отметили этот факт и решили узнать, какова тут продолжительность жизни у людей и магов. «С магами мы вопрос прояснили, а вы, мистер Бэггинс, можете подумать до завтрашнего утра. Я так понимаю, наш путь будет вести обратно на тракт», уточнил Антонин. «Тогда мы встретим вас у зеленого дракона. Только у нас нет лошадей, мы рассчитывали прикупить их в Бри. Так и мы пока без копыт», ответил Торин. «В 7 утра будет приемлемо, мы будем готовы». Маги стали собираться, уменьшили стол и ликвидировали свои стулья. Гномы же сгрудились у камина и затянули песню. Примечание к части. Пик Бен-Невис. Бен-Невис стоит на западном конце Грампианских гор в Шотландии. Самый высокий пик на острове Великобритания. Высота 1345 м, 4413 футов. Глава 5. Дорога в Бри горцующей пони. Солнце окрасило розоватым вершины холмов, когда отряд в составе 13 гномов, хоббита и Гэндальфа проследовал мимо зеленого дракона, где к нему присоединились 9 волшебников. В этот раз на бричке, рядом с седым магом восседал Бильбо, который каждые 10-15 минут вспоминал что-то, что он забыл взять с собой в путешествие. «Платки носовые, а милостивая Иванна, я не взял ни одного платка. Плащ непромокаемый, я забыл плащ. Трубка курительная запасная, а Валар, я взял только одну». Где-то через час первым не выдержал невыспавшийся Сириус. «Послушай, парень, а ты вообще что-нибудь взял с собой?» — спросил он его довольно грубым тоном. «Взял. Деньги прихватил». На этих словах Бильбо немного напрягся. Да у него был кошель с дукатами, а еще несколько было спрятано под подкладкой его бархатного сюртука винного цвета. А еще чеканные пуговицы на зеленом жилете тоже были золотыми. Это был, так сказать, неприкосновенный запас на черный день в путешествии. Но он не был готов, что кто-то из этих высоких и пугающих магов будет допрашивать его насчет денег. «Ну да, есть немного. Вот дойдем до Бри, купишь там все, что ты забыл. Но там, скорее всего, я не найду словаря эльфийского наречия. Ну и Мордрит с ним, значит, не очень нужен был, раз не вспомнил, когда собирался. Я вот сюда вообще случайно попал безо всяких вещей и то не причитаю. А у тебя вон, штаны какие шикарные, и он подмигнул бархатным бриджем песочного цвета. Да еще и шейный платок не забыл подвязать. Настоящий джентльмен на выезде. Так, прислушиваясь к разговору между хоббитом и магом, незаметно для всех компания достигла тракта и двинулась в сторону Бри по широкой холмистой долине. Через несколько миль дорога пересекала старый лес, как его назвал хоббит, который уже давно изрядно нервничал. «Бильбо, что ты дергаешься?» – спросил его Гэндальф. «Мы уже пропустили второй завтрак и легкий завтрак, время к обеду, когда у нас будет остановка для еды». «Точно, мы же нарушаем хоббитские традиции», – улыбнулся Сириус. «Давайте остановимся и отведаем, чего нам там прелестные хоббитаночки с собой сложили». Из каких-то сухих упавших деревьев взрослые волшебники трансфигурировали длинный стол и лавки, а Гарри наделал из веток тарелки и кружки для каждого из команды. Трем уменьшенным корзинам с разнообразной снедью вернули первоначальный размер и сняли чары стазиса, потому всем достался горячий обед в виде запеченных куриц и картошки, сыров и овощей. По кружкам был разлит холодный сидр. «Это что за детское питье?» – спросил Двалин. «Это сидр. Мы, хоббиты, предпочитаем его всем алкогольным напиткам. В принципе, неплохо для обеда в дороге и теплой погоды, но эль лучше», – заметил Руди. «Гноми эль лучше», – добавил Торин. «Но если вечером посидеть с друзьями, то нет ничего лучше, чем гномий самогон». «Это вы огневиски не пробовали», – заявил Сириус. «Мертвого свалит, потом поднимет и снова свалит. Держу пари, что наш самогон вас свалит быстрее, чем нас ваш огневиски». «В споре вашем не вижу смысла», – азартно встрял Антонин. «Результат зависит не только от напитка, но и от того, кто его пьет. Я могу один перепить вас двоих с вашим самогоном и нашим огневиски вместе взятыми». «Заметано», – ответил Блэк. «Я тоже поддержу», – согласился Торин. «Еще не родился такой человек, который бы мог спокойно пить гномий самогон». «Как доберемся, посмотрим», – подмигнул Долохов. Закончив трапезничать, команда снова двинулась в путь. Лес закончился, слева и справа от дороги потянулись поля, а впереди виднелись два больших холма. У подножия левого виднелась группа домов. «Это белые холмы», – пояснил Гэндальф идущим рядом и чуть позади него магом. «В тех домах тоже живут хоббиты». «А что это справа?» – спросил Антонин, указывая на многочисленные курганы разного размера, которыми было усеяно поле справа от дороги. «Это могильники. В первую эпоху эти земли были впервые населены людьми, предками Эдейн. Именно они возвели первые курганы. Затем Эдейн ушли отсюда в Белириант, а вернулись уже их потомки, Дунэдейн, во вторую эпоху. Это место они почитали как наследие древних времен и похоронили тут немало своих королей. В нашу третью эпоху после Великой Чумы и нашествия андморцев в курганы пришли злые духи, присланные королем-чародеем, который еще и пробудил умертвие. Жуткое местечко, хорошо, что мы тут не ночью идем», — проговорил Робастан. «Мы уже недалеко», — сказал Гэндальф. «Прямо за холмами Великий Западный тракт пересечется с Зеленым трактом. На их пересечении находится Бри. А этот Зеленый тракт откуда и куда ведет?» — поинтересовался Антонин у Гэндальфа. «Из Аннуминоса, города, когда-то бывшего столицей королевства Арнор, расположенного на берегу озера Вендим, через Бри и Тарбат, брод на месте слияния рек Гватла и Гландуина, до самого Рохана». «Рохан, это где живут коневоды?» «Именно так, вижу, вы потихоньку осваиваетесь», — усмехнулся седой маг. «Вот картой разживемся, тогда легче будет. Нам же нужно определиться, где потом осесть после этого похода. Я думаю, что, к примеру, любой эльфийский правитель примет вас с удовольствием у себя», — проговорил Гэндальф. «Не сомневаюсь в этом», — ответил Долохов. «Вопрос в том, захотим ли этого мы. Слишком большую часть жизни большинство из нас уже отслужили одному господину, теперь хотелось бы обойтись без хозяев». Команда перешла через каменный мост над оврагом с ручьем на его дне. Впереди виднелся высокий частокол с острыми окованными концами бревен. Ворота, несмотря на еще светлое время суток, были наглухо закрыты. Где-то внутри были слышны голоса и лай собак. Подъехав вплотную к воротам, Гэндальф весьма бодро для своего пожилого вида соскочил со своей повозки и громко постучал посохом в одну из створок, в которой тут же открылось небольшое окошко. В нем показались два серых глаза и нахмуренные брови. «Кто вы, назовитесь?» — сурово произнес голос. разглядев за спиной стучащего большую и разномастную компанию. «Я Гэндальф, со мной 13 гномов из Синих гор, 9 людей, волшебники заранее договорились с остальными не афишировать в пути того, что они не люди, а маги и один хоббит. Следуем в Ривенделу. Один золотой за всех гномов, 2 серебряных за людей, хоббит и маг бесплатно. А можно за людей тоже один золотой?» – спросил Робастан. «К сожалению, у нас с собой нет серебра. Давайте, если не жалко, сдачи у меня нет», – проговорил голос из окошка, куда Гэндальф передал монеты. Ворота открылись, и путники вступили на территорию Бри. Городок или поселок состоял из одно- и двухэтажных домов, нижняя часть которых была каменной, а верхняя деревянной. Улицы были вымощены серым камнем. Уже было глубоко послеобеденное время, и сжалившись над хоббитом, все решили сначала встать на постой, а затем каждый займется своими делами и решит их обязательно сегодня, а это значит, очень быстро, чтобы завтра продолжить путь. Путешественники прошли вперед по улице, где цепкий взгляд волшебников отметил оружейную лавку и что-то вроде магазина всякой всячины, а за ними нашелся старинный трактир «Горцующий пони», который был знаменит на весь тракт. Барлиман Баттербур, трактирщик, хозяин этой гостиницы, был толст, лыс, добродушен и болтлив, а еще, как оказалось, хорошо знал Гэндальфа. Он сообщил, что как раз сегодня утром почти все постояльцы отправились дальше по тракту, а новые еще не прибыли, и он может выделить им достаточное количество комнат, а сильно оголодавших сразу накормить. Есть в почти пустом большом зале остались очень голодные Бильбо и Гэндальф, которому вроде как ничего здесь, в Бри, покупать было не нужно. Волшебники поднялись на второй этаж и разошлись по двое в комнаты, в каждой из которых стояла широкая кровать, был камин, 2 деревянных стула и небольшой стол. Без изысков, но вполне приемлемо. Расспросив Барлимана о том, где что купить, маги показали ему зачарованную сумку и спросили, сколько такая может стоить, и кто их тут может приобрести. Трактирщик пришел в изумление от такого чуда и предложил каждую купить по 50 золотых. Чтобы сэкономить время, они продали ему все 7 штук, а затем спросили, может ли он закупить для них провизию. Вяленое мясо, какую-нибудь крупу, какая у них тут бывает, орехи, сушеные фрукты, 10 больших буханок хлеба и столько же кругов колбасы, 3 головки сыра, бочку эля и бочку какого-нибудь вина получше. «Есть очень хорошее эльфийское», — предложил Баттербур. «Пусть будет эльфийское», — ответил Мальсибир как самый опытный походник, что-то отмечая у себя в списке и добавил. «Мы к ужину будем, рассчитаемся за все». По выходу из трактира маги отправились за клинками. Оружием торговал сам кузнец. Он сразу сказал, что его продукция, конечно, не эльфийские клинки и не гномья работа, но довольно приличного качества, и цена не кусается. К кузнецу с волшебниками увязались филейкили, которые тщательно осматривали каждый из клинков, что предлагал продавец, и сразу отбрасывали 4 из каждых 5. Поначалу маги пожалели, что разрешили молодым гномам пойти с ними, но когда узнали, что каждый из них и сам неплохой кузнец, согласились, что при выборе они очень полезны. В итоге всем, у кого не было мечей, купили по одному, подходящему к их росту, весу и силе, плюс набрали добротных кинжалов. Все добро обошлось им в 200 монет. Потом отправились за лошадьми, где застали гномов, выбирающих пони для себя и хоббита. Опытным наездникам взяли лошадок порезвее, а для Гарри, Римуса и Северуса, двое последних, как выяснилось, тоже никогда не сидели в седле, купили спокойных кобылок. Причем, что интересно, за животных вместе с седлами и полной сбруей заплатили меньше, чем за оружие. Но это частично была заслуга Антонина, который находил в торге удовольствие не меньше, чем продавцы. Довольные сделкой волшебники попросили хозяина поутру пригнать их покупки к горцующему пони и привязать там у входа. В лавке, где продавалось все подряд, купили несколько поясных фляг, которые Августус собирался сделать бездонными, и еще несколько холщовых сумок, в которые будут складывать продукты. 2 сумки и 2 фляги купили для Филейкили за помощь с выбором оружия и сказали, что зачаруют и отдадут их на ужине. На улице было уже совсем темно. Пора было возвращаться в горцующий пони. После покупок волшебники вернулись в таверну, где по-тихому наджеменили еще 1000 золотых, чтобы не думать о расходах в дороге и не смущать гномов таким колдовством. Затем отправились в общий зал, где, как им уже сообщил Баттербур, их ждал накрытый стол. Волшебники стали разглядывать главное помещение трактира. По левую руку от входа располагалась стойка трактирщика, чуть дальше за ней целая стена из больших бочек. Столы в зале были и длинные, и квадратные, почти все они сейчас уже были заняты самым разнообразным народом, который пил, ел, курил, играл в карты, музицировал и пел. Были тут и местные жители, которых можно было отличить от путешественников по опрятному виду и беззаботности, и разного рода путешественники, люди, эльфы, гномы и хоббиты, а их компанию ожидал богато накрытый стол. Гномов еще не было, и маги занялись хозяйственными делами, упаковывая то, что закупил для них Баттербур. Сумки с чарами его уже не удивляли, а вот на фляги он посмотрел жадным взглядом. Руквуд велел принести ему пустую и тут же на стойке ее и зачаровал. Благодарный хозяин заявил, что сегодня весь их ужин и напитки за его счет. Конечно, ему стоило хорошо подумать, обещая это компании, состоявшей не только из людей, но и гномов. Ужин удался на славу. Торин, Сириус и Антонин весь вечер пили на спор свои напитки. Первым сломался от гномьего самогона Сириус, вторым сдулся Торин, а Антонин сидел с таким видом, как будто он особо и не пил ничего. Гномы налегали на Эль, пытаясь споить Бильбо и Гарри. Северус отбил у них Поттера, пообещав их всех проклясть, если они еще раз будут приставать с алкоголем к ребенку. Зато оставил им Бильбо, решив, что в 50 лет вполне уже можно принимать самостоятельные решения относительно выпивки. Утром Северус выдал Долохову и Блэку антипохмельное, предупредив, что он еще не работал с местными ингредиентами, и если они будут продолжать так напиваться, то скоро им придется мучиться от похмелья, как простым людям, так как его запасы не бесконечны. Гномы за ранним завтраком были мрачны, терзаемые головной болью и общим нездоровьем, и с завистью поглядывали на абсолютно нормальных Сириуса и Антонина. Взобравшись на свой копытный транспорт, вся компания выдвинулась из Бри дальше по тракту. «Дальше места в основном будут безлюдные», — сказал Гэндальф, — «ни поселений, ни жителей, ни трактиров. Мы неплохо подготовились и, надеюсь, преодолеем это успешно», — ответил Долохов, молодецки смотрясь на вороном жеребце, которого с жеребячества звали Буц. Антонин переименовал его в Буцефала и просветил всех, что так звали коня Александра Македонского. Кто такой этот Македонский, знали только Гарри, Северус и Римус. Первые учились в начальной школе маглов, а последний очень интересовался историей. Отряд потихоньку углублялся в пустынную страну, где даже дорога стала заметно хуже. Погода тоже испортилась, стало холодно и сыро. Далеко впереди замаячили горы, одна другой выше, казавшиеся черными из-за покрывавших их склоны густых лесов. На некоторых виднелось что-то вроде развалин, которым темное и низкое небо придавало зловещий вид, да и не только им, все кругом казалось мрачным, да еще и дождь к вечеру зарядил. «Подумать только, и это лето», — ворчал Бильбо. Он первый раз ехал верхом и уже отбил себе весь зад, хотя его пони хлюпал по грязнейшей проселочной дороге не спеша, в самом хвосте процессии. «Хорошо, хоть кое-как пообедали», — подумал про себя хоббит. Смеркалось, время чая прошло. Лил дождь, с капюшона текло в глаза, плащ промок насквозь, пони спотыкался о камни. Наверняка дождь промочил все вещи, да и еду испортил, с грустью думал Бильбо. Как бы мне хотелось очутиться сейчас у себя дома, в моем славном смяле, у очага, и чтобы чайник уже закипал. А гномам и волшебникам, казалось, было все нипочем. Маги так даже не промокли, видимо, их волшебство отталкивало от них воду. Солнце, которого было совершенно не видно за тучами, наверное, уже село, когда они спустились в долину, по дну которой бежала река. Стало совсем темно, поднялся ветер, деревья на берегах закачались и зашелестели. К счастью, прочный на вид основательный каменный мост через реку был цел, и им хотя бы не пришлось переправляться вброд. Когда вся компания оказалась на другом берегу, ветер разогнал тучи, и выглянула луна. Наконец, было решено остановиться на ночлег. Торин пробормотал что-то насчет ужина и где бы отыскать сухое местечко на ночь. Волшебники сказали, что он может не волноваться по обоим вопросам и раскинули свою палатку, активировав внутри климатические чары. За несколько секунд там стало тепло. Гномы пытались усесться прямо на полу, но маги снабдили всех стульями и увеличили стол. Тогда Бомбур заявил, что он будет готовить, так как он профессиональный повар. Гарри отправился с ним на кухню, и уже спустя каких-то полчаса оттуда потянулись аппетитные ароматы. Тут Торин заметил, что Гэндальфа нет. Он ехал с ними всю дорогу, так и не сказав, собирается ли он участвовать в их походе или просто провожает до поры до времени. А теперь он просто-напросто исчез, и все тут. Так его давно уже нет, сообщил Руди. Я думал, вы так договорились, а то бы я обратил ваше внимание на то, что он свернул на боковую дорогу. Гарри и Бомбур пригласили всех к столу. Они приготовили незнакомое для гномов блюдо, спагетти с соусом болоньез. Юноша обнаружил в кухонном шкафу, наверное, годовой запас спагетти, а в охладителе готовый соус в большом количестве и мясной фарш. Кто-то из Малфоев явно был неравнодушен к итальянской кухне. Всем выдали по большой миске горячей и пряной еды, а также по кружке эля. И неизвестно, отчего все быстро сомлели после ужина. От усталости, от тепла, от эля или вкусной еды. Потребовалось буквально несколько минут, чтобы все стали укладываться спать, но Торин сказал, что места эти могут быть неспокойны, и нужно, чтобы кто-то все время был в карауле. Решили дежурить парами. Первыми вызвались Килли и Гарри, которых должны были сменить Фили и Робастан. Никто не возражал, так как каждый в душе мечтал наконец улечься спать. Глава 6. Тролли и не только. К тому времени, как Килли и Гарри отправились на улицу нести первую вахту, дождь прекратился, небо прояснилось и даже ветер стих, только холод никуда не делся. «Костер разожжем», — предложил Килли, поежившись. «Да ну его, смотри, какие звезды на небе, и луна ярко светит», — ответил Гарри и наложил на одежду гнома и свою согревающие чары. Затем он осмотрел близлежащую территорию, предложил гному подтащить два бревнышка и трансфигурировал из них кресло-качалки. «Класс», — сказал Килли, усаживаясь в одну из них, доставая трубку и раскуривая ее, никогда еще так комфортно не дежурил. А я вообще никогда не дежурил. Это, можно сказать, мое первое путешествие куда-либо, ответил Гарри, умиротворенно глядя на небо. Конечно, ты еще мал для таких походов, с видом умудренного жизнью гнома заметил Килли и выпустил в ночное небо несколько колечек дыма. Мал, значит, ухмыльнулся Гарри, риктусимпра. Ай, что хихич-то это, ха-ха ты давай ха-ха прекр. «Ха-ха, прекрати это! Ага, боишься щекотки?» – засмеялся Гарри. «Не будешь говорить, что я маленький. Я, между прочим, еще 4 года назад, можно сказать, голыми руками тролля одолел. 3 года назад убил огромную змеюку, которая взглядом превращала людей в камень, а в прошлом году справился с драконом. Расскажи про что-нибудь. Хорошо, я жил у сестры моей матери, когда мне исполнилось 11 лет, и Гарри стал рассказывать Килли, как к нему пришло письмо, как он потом приехал в Хогвартс. «Постой, этот Дамблидор, говоришь, у него был твой ключ от хранилища с золотом, что оставили тебе родители, а ты жил как последний отброс, голый, босый и голодный, и он ни разу даже не навестил тебя за 10 лет, а ты монеты-то в сейфе пересчитывал, сверялся с описью, говоришь, у вас гоблины золото хранят, ужас». Этот здоровый парень показал ключ, и все, то есть любой с ключом мог пройти и взять, что хочет. «Знаешь, как-то я никогда не думал об этом. У меня и сейчас ключа нет, я даже не знаю, у кого он. Мой тебе совет, как гнома. Если вернешься в свой мир, возьми за яйца того гоблина, что отвечает за твое хранилище, и пусть все тебе расскажут и покажут, кто приходил, когда приходил, что брал. Не думаю, что нам каким-то образом удастся вернуться, но совет твой я запомню. Мы об этом еще поговорим. Дальше рассказывай». Пока Гарри рассказывал, Килли набил уже 2-ю трубку. Он слушал, удивлялся, но больше пока не перебивал. И вот Гарри стал рассказывать про отработку в запретном лесу. «Мы шли сквозь тьму, света едва хватало, чтобы увидеть, что у тебя под ногами. Узкая тропинка терялась среди толстых черных стволов запретного леса. И я почувствовал, как по коже побежали мурашки. На земле то здесь, то там виднелись серебристые пятна крови единорога. Вокруг стояла полная тишина, но вдруг появились звуки. Похоже, кто-то крался к нам по опавшей листве, кто-то одетый в волочившуюся по земле мантию. Ой, вдруг вскрикнул Килли и вскинул руку, указывая куда-то в сторону. Смотри, там свет. Гарри повернул голову туда, куда указывал гном, и действительно увидел проглядывающее сквозь деревья свечение. Что в таких случаях делают караульные? Спросил он у Килли. «Они идут и проверяют, что это за свет и безопасен ли он для нас», — бойко ответил Килли, умалчивая, что и для него это первый настоящий поход, и что на такой ночной вахте он сам первый раз, как и молодой маг. «Тогда пошли», — сказал Гарри, достав из кобуры волшебную палочку. Они старались не шуметь и подобрались близко к источнику света. Это был костер, вокруг которого сидели три громадных великана. Они жарили баранину на длинных деревянных вертелах, ели ее и запивали каким-то напитком из бочонка, куда то и дело окунали свои большие кружки. Один из них сказал: «Вчера баранина, сегодня баранина, видно, и завтра, чтоб мне лопнуть, придется жрать эту чертову баранину, хоть бы какой завалящий кусок человечины», — отозвался второй. «Из какой радости этот Вильям, тупая башка, приволок нас в здешние места, выпивка тоже кончается», — добавил он, толкая третьего тролля, видимо, Вильяма, под локоть как раз тогда, когда тот делал глоток из кружки. Вильям поперхнулся и заорал, когда прокашлялся и отдышался: «Заткнись, ты что думаешь, людишки нарочно будут вам с Бертом подвертываться? Нате, лопайте». С той поры, как мы спустились с гор, вы с Бертом полторы деревни умяли, не меньше. Где их еще взять? Нынче такие времена пришли, что скажите спасибо, Биллы, за такого жирненького горного барана, как этот. Он оторвал зубами большой кусок от бараньей ноги, которую жарил, и утер губы рукавом. «Кто это?» — спросил шепотом, в ужасе от увиденного и услышанного, Гарри. «Это тролли», — ответил Килли. «И что нам делать? Побежим, наших предупредим?» — предложил Гарри, которому совершенно не улыбалось, чтобы его, как того барана на вертеле, поджарили и съели какие-то громилы. «А может, сразимся с ними?» — предложил Килли, доставая меч. «Ты, может, не заметил, каждый из них в несколько раз больше нас, да и еще нас двое, а их трое. Мне кажется, мы не в выгодном положении». А в это время Робастан и Фили, выйдя сменить предыдущих караульных, не обнаружили их снаружи палатки, лишь пустующие кресла-качалки. «Холодные», — сказал Робастан, потрогав одно, — «не в кустики отошли. Думаете, куда они могли деться?» «Не знаю», — ответил Фили, — «но что-то это мне очень не нравится». «Я сейчас», — сказал Робастан, ныряя в палатку. Через пару минут он вышел оттуда со Снейпом и Долоховым. «Пропали, значит, молодые», — заметил Антонин, обойдя палатку кругом и не найдя никаких следов Гарри и молодого гнома. «Так и знал, что нельзя их без присмотра оставлять», — заметил Северус. «Если бы мы были в Хогвартсе, я был бы уверен, что Поттер затеял какое-нибудь глупое героическое гриффиндорство. То-то он был подозрительно тих все дни тут, не бурчи, Север». «Гоминум ревелия», — послал Антонин заклятие в одну сторону, затем во вторую. «Там свет», — заметил Фили, указывая туда, куда собирался послать третье определяющее заклинание Долохов. «Отлично, гоминум ревелия. А во, не знаю, как работает тут это заклинание, но их там пятеро. А если так, анима ревелия? Непонятно, то ли там пятеро разумных и трое существ, то ли двое наших пропавших и трое разумных существ. Сбоит наш идентификатор в вашем мире. Идемте туда, в любом случае», — ответил Северус. «Что Поттер там, могу гарантировать». Не мог он пропустить такое дело, как исследовать в ночи неопознанный свет в незнакомом месте в чужом мире. Это же так увлекательно, а главное, совершенно безопасно. «Не злитесь, я уверен, это была не его идея. Килли тоже очень молод и не слишком, мягко скажем, заботится о безопасности. Это его первый поход и первое дежурство. Просто отлично, оставили двух идиотов караулить, а сами спать улеглись», — буркнул Северус. «Идемте уже, пока мы тут беседуем, они там дел сейчас наворотят», — поторопил Антонин. «Да ты просто трусишь», — яростным шепотом выразил свое недовольство Килли, который уже представил мысленно, как это будет круто, завалить трех троллей. «Хорошо, какой у тебя план? Вот ты вытащил меч, на кого из троих ты нападешь, куда собираешься его ударить, и что в это время будут делать остальные двое? А ты что предлагаешь? Эти тролли не похожи на того, кого я встретил. Они явно больше и умнее. Что ты о них знаешь? Какие их слабые места? Чего они боятся? Слабые места. Чего боятся?» Вспомнил. «Они боятся солнечного света. Вот почему они живут в пещерах и выходят по ночам». «Солнечного света?» — задумчиво проговорил Гарри. «А ты умеешь быстро бегать? А это еще зачем? Я сейчас кое-что сделаю. Но если что-то пойдет не так, обещай, что мы не станем пытаться с ними идти в рукопашную, а побежим быстро-быстро в сторону палатки». «Ну хорошо», — с недовольным видом сказал Килли, продолжая держать на всякий случай меч в руках. «Люмос целим Максима», — громко крикнул Гарри, поднимаясь над землей и взмахивая волшебной палочкой, из которой полился невыразимо яркий и очень мощный поток света. «О, ребята пошли в атаку», — заметил Долохов, когда вместо мерцающего огонька в том месте, куда они спешили, засияло небольшое солнце. «А чего с такой подсветкой? Там плохо видно, что ли? Это явно заклинание солнечного света». «Солнечного света», — повторила испуганно Фили. «Солнечного света боятся тролли. Гиппогриф и дерьмо», — выругался Робостан. «Тихо, мы уже совсем рядом», — шикнул Снейп. Когда Гарри направил на троллей солнечный свет, они не успели не то что встать, даже вскрикнуть, мгновенно обернувшись в камень. «Вот это да», — восхищенно сказал Килли. «Ваша магия — это сила. Троих троллей, ты один. Кто бы рассказал, я бы не поверил». «Я не один», — скромно ответил Гарри. «Ты сказал, чего они боятся? Я применил нужное заклинание. Значит, вдвоем. Еще хотелось бы знать», — раздался из-под деревьев голос Снейпа, — «кто вообще придумал сюда идти одним?» «Что значит «придумал», профессор? Это же была наша вахта. Мы увидели свет и должны были проверить, нет ли тут чего-то, что будет всем угрожать. А что, разве не нужно этого было делать? Я же говорил», — произнес Фили, выходя в освещенное пламенем костра место, — «это явно не идея мальчика». «Да, Килли, брат, ну свет же был, а они говорили, что съели полторы деревни людей и хотели свежей человеченки. Ну, мы и, а позвать взрослых, Поттер, не судьба? Вы же умеете вызывать телесного патронуса, отправили бы нам сообщение». «Я вызывать умею, а сообщение отправлять, не знаю, как», — смутился Гарри. «Вызывайте», — вздохнул Северус. «Экспекто патронум», — взмахнул палочкой Гарри, и перед ним явился мощный олень из переливающегося сине-голубого света. «А теперь скажите, сообщение для Северуса Снейпа. Я, Гарри Поттер, больше никогда и никуда не отправлюсь геройствовать один, без взрослого волшебника». Гарри покраснел, но повторил все слово в слово. Олень ему кивнул, гордо подошел к Северусу и проговорил сообщение голосом Гарри. «Пошли спать», — зевнул Антонин, — «утро уже скоро, а вы еще глаз не сомкнули, герои». Выслушав за завтраком историю ночных приключений, Торин спросил: «А вы там осмотрели местность? Там должна быть пещера или подземный схрон, куда они прятались от солнца. Не мешает в нее заглянуть, там наверняка можно чем-нибудь поживиться». Когда все закончили есть, вся компания отправилась посмотреть окаменевших троллей и поискать их ухоронку. «Да они больше похожи на великанов, чем на троллей», — сказал Сириус, обходя каменных сидельцев. «Гарри, ну что ж ты меня не разбудил? Я бы тоже с удовольствием поучаствовал». «Примерно это я ему и сказал», — заметил Северус, только в другом контексте, что нельзя ночью в незнакомом мире пускаться в приключения без взрослого мага. «Гарри, Северус прав, ты не обижайся», — сказал Римус. «Это была плохая идея. Тебе повезло, что наше заклинание здесь сработало так, как надо, а если бы нет, да они бы вас на куски порвали и съели». «Да понял я уже, понял», — нахмурился Гарри. «Больше никакой самодеятельности». Бильбо не особенно прислушивался к разговорам, а внимательно осматривал место, где сидели тролли. Он ковырнул носком ботинка землю и заметил на ней что-то вроде ключа. «Доброго всем дня», — неожиданно прозвучал голос Гэндальфа, и из-за кустов и деревьев появилась его шляпа. «О, у вас было приключение?» В этот момент гномы нашли на склоне холма запрятанную в кустах большую каменную дверь, которая закрывала вход в пещеру, но открыть ее не могли, даже толкая все вместе. Гэндальф и маги перепробовали все отпирающие и отменяющие заклинания, которые знали, но ничего не помогло. «Может быть, это подойдет?» — спросил Бильбо, протягивая ключ, когда все уже отчаялись открыть вход. «Я нашел его там, рядом с одним из троллей. Так что же ты раньше молчал?» — закричали все хором. Гэндальф выхватил у Бильбо ключ и сунул его в замочную скважину, два раза провернул, и каменная дверь отворилась. Все вошли внутрь. В пещере в беспорядке валялись всевозможные трофеи, от одежды и домашней утвари до горшков, полных до краев золотых монет. Еще там имелись мечи, самой разной выделки, формы и длины. Два из них сразу бросались в глаза благодаря своим красивым ножнам и богато отделанным рукоятям. «Сразу видно, клинки отличные», — сказал чародей, наполовину вытаскивая мечи из ножен и с любопытством разглядывая их. «Их ковали не тролли и не люди из здешних краев, и сделаны они не в наше время. Это эльфийские клинки», — заметил Гэндальф, — «этот называется Гламдринг, а второй Аркрист. Где-то я слышал эти названия, но не помню. Эти два меча забрали себе Торин и Гэндальф. Бильбо взял себе тот, который по размеру троллем или эльфом служил бы кинжалом, а ему как раз подходил как меч. Маги решили, что не будут себе ничего тут брать, так как все явно было забрано у съеденных жертв этих троллей. «Уйдем поскорее отсюда, тут такой омерзительный запах», — взмолился Килли. Гномы забрали золотые монеты, перенесли их подальше и закопали в другом месте, которое тщательно замаскировали, рассчитывая потом вернуться за золотом. Покончив с этим, отряд снова двинулся в путь по тракту. «Где вы изволили пропадать, если не секрет?» — спросил Торин у Гэндальфа, пуская своего пони рядом с бричкой волшебника. «Разведывал, что впереди», — отвечал тот. «А вернулись зачем?» — привычка оглядываться назад. «Показалось, вам будет нужна моя помощь, но вижу, обошлось. А нельзя ли попонятнее?» — пробормотал Торин. «Я пустился вперед обследовать наш путь. Имейте в виду, дорога очень скоро станет опасной и трудной. Только я отъехал, как мне повстречались двое знакомых из Ривенделла, из людей Элронда. Они мне и рассказали, что три тролля спустились с гор, обосновались в лесах неподалеку от большой дороги и разбойничают тут. У меня сразу возникло ощущение, что там, позади, во мне нуждаются. Но я не учел того, что наши друзья-волшебники могут не менее моего, а возможно и более». И добавил задумчиво: «Если уж самый младший из них один одолел троих троллей, то что могут старшие?» Погода улучшилась. Три дня компания продвигалась вперед, периодически останавливаясь для отдыха и перекуса, ночуя кто в палатке, кто под открытым небом ввиду тепла и безоблачного неба. Утром в один из дней путешественники перешли вброд быструю, но не глубокую реку, поток которой пенился и перекатывал камни на дне. Противоположный берег был крутой и скользкий. Когда все, наконец, выбрались на него, то увидели впереди высокие горы. «Это туманные горы», — сказал Гэндальф, — «нам надо перебраться через них или под ними. Но прежде чем мы туда отправимся, нам нужно отдохнуть и пополнить запасы провизии, а также разобраться с записями на карте. Здесь впереди прячется прекрасная долина Ривенделл, там, в последнем домашнем приюте, живет Элронд. Я послал ему весточку через своих знакомых, и нас ждут. Эльфы, мы не поедем к эльфам», — гордо заявил Торин. Примечание к части. В книге эти тролли действительно обсуждали поедание людей, в фильме, по-моему, этого нет. Глава 7. История гномы vs Трандуил, Радагаст и сражение с орками. Там, впереди, прячется прекрасная долина Ривенделл, там, в последнем домашнем приюте, живет Элронд. Я послал ему весточку через своих знакомых, и нас ждут. Эльфы, мы не поедем к эльфам, — гордо заявил Торин. Избавь меня от своего гномьего упрямства, Торин Дубощит. Твоя гордыня погубит тебя. Лорд Элронд один из немногих в Средиземье, кто может прочитать карту. И он совсем не такой, как король Трандуил, к которому ты испытываешь глубокую неприязнь, которая, кстати, тоже не совсем обоснована. Конечно, гномы видят историю по-своему, но эльфы Дриата хорошо помнят историю с Наугламир, а Трандуил, как мы все знаем, в начале второй эпохи, со своим отцом Арафером и горсткой других Синдар из разрушенного войной с гномами Награда и сыновьями Феонора Дриата, прошли на восток Средиземья за мглистые горы и там в Великом Зеленолесе основали новое королевство, быстро смешавшись с местными лесными эльфами. Не говоря о том, что твой дед нагло присвоил белые камни его покойной супруге, да еще и поиздевался над ним, когда тот нанес ему визит. Ты наверняка был там, Торин. Чего молчишь? Был или нет? Был. Видел, как вел себя твой дед. Да, наверное, еще и радовался, как он унизил Трандуила. Только честно, не помню, это было более 100 лет назад. Ты душой-то не криви. Помнишь ты все. И после этого ты на каждом углу кричишь, что Трандуил такой сякой разэдакий, и все равно он виноват. В чем? Когда Смаук напал на Эребор, они пришли, посмотрели, что происходит, и вернулись к себе. Они бросили нас там погибать. А что они должны были сделать? Их стрелы не причинили бы Смаугу вреда, а идти с мечом на дракона может только безумец. Они могли хотя бы попытаться. То есть ты недоволен тем, что эльфы Трандуила, а возможно, и он сам, так как владыка всегда участвует в боях как простой воин, не погибли вместе с гномами в Эреборе, спасая гномов, которые разрушили его родину и украли память о погибшей жене. Торин ничего не ответил и пустил своего пони вскачь, обогнав весь отряд, став в его авангарде. «Эй, Бильбо!» — окликнул Килли Хоббита. «Забыли тебя предупредить. Если ночью услышишь странные звуки, вот примерно такие, и юный гном сначала громко завыл, а потом страшно зарычал, сразу всех буди. «А что это за звуки?» «Орки», — ответил Фили. «Орки?» — переспросил Хоббит. «Убийцы, их здесь целые дюжины, вся долина кишит ими», — сообщил Фили. «Они нападают ранним утром, когда все еще спят, быстро и тихо, без криков, только реки крови. Думаете, это смешно? Думаете, ночные набеги орков — это шутка?» Прервал их разговор седой гном Балин. «Мы ничего такого не имели в виду, просто слышали, как Торин о них рассказывал», — смутился Кили. «У Торина предостаточно причин ненавидеть орков», — мрачно сказал Балин. «Когда дракон захватил одинокую гору, король Трор попытался отвоевать древнее королевство гномов, Морию. Но наши враги опередили нас. Мория была захвачена легионами орков, которых вел самый жестокий из всей их расы, Азак-Осквернитель. Этот гигантский орк с горы Гундабад дал клятву истребить потомков Дурина и первым делом обезглавил короля. Траин, отец Торина, от горя потерял рассудок. Он пропал. Пленили его или убили, этого мы не знаем. Мы лишились предводителя. Поражение и смерть нависли над нами. И вот тогда появился Торин. Молодой наследник рода бросил вызов бледному орку. Он бился в одиночку с этим чудовищным противником. Он лишился оружия и защищался дубовой ветвью, словно щитом. Азак-Осквернитель понял в тот день, что потомков Дурина ему так просто не сломить. Торин призвал нас сплотиться. Мы собрались с силами и отбросили орков назад. Наш враг был побежден, но не было ни пиршества, ни радостных песен в ту ночь. Погибших было столько, что их не успевали оплакивать. Немногие из нас выжили. И тогда я подумал, вот тот, за кем я последую, кого я готов назвать королем. А Осквернитель, что стало с ним? Спросил Бильбо. Я раньше думал, что он зарылся обратно в ту нору, из которой выполз. Надеялся, что эта тварь давно уже подохла от своих ран. Но теперь сомневаюсь. Говорят, что орки действительно появляются то тут, то там. Возможно, и Азак жив. А если это так, то он наверняка захочет истребить весь род Дурина.